Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Школа выживания». Сегодня в гостях в нашей студии постоянный ведущий нашей передачи Лариса Марковна Поздняк. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. И Константин Михайлович Хасин. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы решили с Константином Михайловичем и Вриндаваной Чандрой поговорить вообще о нашей деятельности и о наших передачах «Школы выживания», о нашем центре «Униведа» на базе Московского государственного университета, немного рассказать о наших планах и о некоторых итогах, о том, что мы сделали и что мы собираемся в недалеком будущем еще сделать. Ну а сейчас, поскольку закончился наш учебный год, закончились занятия в нашем центре «Униведа», и вы, наверное, слушали передачу, интервью с участниками группы, которые отзанимались целый год. А сегодня мы хотим, может быть, более детально, более подробно поговорить и проанализировать нашу работу. И сейчас мне бы хотелось представить слово Константину Михайловичу Хасину. Итак, действительно, завершился учебный год в нашем центре. И я бы хотел поделиться с теми мыслями и теми впечатлениями, которые остались у меня от занятий в нашем центре. Ну, мне очень приятно, что люди так хорошо и доброжелательно отзывались обо мне после этих занятий, и я видел, как меняются лица тех людей, которые пришли ко мне на занятия и занимались у меня в течение вот этого учебного года. И я думаю, что здесь нужно говорить не только о том, что действительно йога и аюрведа оказывает, безусловно, это уже, наверное, не нужно никому объяснять, это аксиома, что они оказывают лечебное воздействие. Но мне очень приятно то, что на занятиях люди стали ближе друг к другу, то есть они как бы сплотились, и это получился такой коллектив единомышленников, коллектив, ну, я бы не сказал близких друзей, но людей, которым приятно общаться друг к другу. И вот эта атмосфера, которую удалось создать, я очень рад, что это получилось, мне кажется, она тоже оказывает не менее целебное воздействие, нежели и сама йога. Потому что многие люди, которые обратились и пришли на занятия, они были одиноки, или у них были какие-то проблемы в своей личной жизни. И то, что они нашли друг друга, то, что они нашли друзей и единомышленников, и они вместе могут как-то двигаться куда-то, двигаться в одном направлении, мне кажется, это один из таких важных моментов. Я очень рад, что удалось достичь этого в ходе наших занятий. Вы знаете, я думаю, что здесь, конечно, трудно переоценить роль Кришналоки, потому что действительно мне доводилось вести группы, куда приходили люди, совершенно разобщенные из разных, так сказать, областей и так далее. И вот не было такого духа, что ли, атмосферы, именно общности, которое я почувствовала, вот когда беседовала с участниками группы Константина Михайловича Хасина. И в этом смысле очень ценно то, что все говорили о том, какую роль сыграла Кришналока и играет в их жизни. Поэтому, конечно, мы как бы не отделяем свою деятельность от радиостанции, и нам очень помогает вот то, что мы ведем передачи, рассказываем людям, говорим о том, что они сами в конечном итоге могут и определять свою жизнь, в каком направлении они пойдут, и как они будут относиться к себе, к своему здоровью, и, соответственно, как они уже смогут потом выполнять и духовное служение. Вот это очень важно. И Константин Михайлович, его заслуга в том, что он сумел это почувствовать, и он как бы влился и стал, ну, так, неотъемлемым вообще таким, неотъемлемым индивидуальным таким вот руководителем, как бы каждого, чувствуя и в каждом виде индивидуальность. Понимаете, то есть не просто вот какая-то общая масса, я это ощущала. Не раз я была на занятиях у Константина Михайловича, И это очень и очень ценю в деятельности, Константин Михайлович. Так что мое слово благодарности тоже вам такое глубокое, искреннее. Спасибо. Константин Михайлович, наверняка участники группы или те, кто впервые слышит наши передачи на эту тему, захотят больше узнать о ваших планах на будущее. Что вы планируете? Ну, со следующего учебного года, где-то, я думаю, что с середины сентября, мы планируем начать занятия в нашем центре. И занятия будут, вероятно, проходить по следующей схеме. Будет группа опять йога и аюрведа, это одна группа. Одна группа будет массаж. Это уже традиционно то, что мы ведем несколько лет. И так как было очень много просьб от тех людей, которые уже закончили заниматься, те, кто прошли первый курс, мы, вероятно, сделаем группу для, скажем так, тех, кто хочет продолжать занятия. И я очень рекомендую всем тем, кто прошел занятия в центре Униведа, продолжить их и пойти на занятия к Ларисе Марковне. И я думаю, что Лариса Марковна сейчас расскажет, что будет входить в эти занятия. Ну, конечно, я понимаю людей, которые, прозанимавшись целый год, почувствовали значительное улучшение своего состояния, вот эту вот прелесть общения в коллективе единомышленников. Конечно, не хотят уходить отсюда, поэтому мы с Константином Михайловичем размышляли на эту тему и решили сделать как бы группу для продолжающих, и одновременно мы можем туда же набрать и людей, которые хотят, может быть, продолжать заниматься, которые в позапрошлом году или 2 года тому назад занимались у Константина Михайловича. И также мы планируем эти занятия проводить 1 раз в неделю на той же базе, в спортивном зале факультета журналистики. И программа наша будет строиться таким образом. Возможно, мы будем повторять на каждом занятии, может быть, не весь комплекс йога-терапевтический, отдельные фрагменты, если придут те люди, которые уже занимались у Константина Михайловича. Но основная наша задача будет освоение различных комплексов. Ну, у нас есть такой банк оздоровительных комплексов, которые воздействуют на различные системы и органы. Ну, в частности, вот я хочу сказать о том, что мы провели, благодаря вот нашей передаче на Кришналоке по системе Ниши, нам удалось организовать 2 занятия по гимнастике, по системе Ниши. Конечно, этих 2 занятиях, может быть, было недостаточно, и многие радиослушатели просили их осенью повторить и провести снова. Вот в программу наших занятий будет входить и освоение более такое уже детальное, глубокое, и оздоровительной гимнастики Ниши. Есть такой расширенный вариант. Кроме этого, есть замечательный комплекс «Капля», который был создан Авесоломом Подводным. Он сам вообще астролог, но в свое время, переболев суставами, позвоночником, он вот создал удивительно интересный комплекс, который рассчитан на оздоровление костной системы организма, в первую очередь позвоночника, связок, суставов и так далее. Вот этот комплекс Капля обладает, конечно, колоссальным оздоровительным эффектом. Кроме того, у нас есть очень интересный, уникальный комплекс. В свое время я приглашала автора этого комплекса, кандидата медицинских наук Шарафанова из города Ессентуки, рассчитанный на оздоровление органов малого таза. Как известно, эта зона наиболее такая застойная, и многие воспалительные процессы, опухолевые, возникают именно за счет того, что эта зона как бы наиболее такая застойная. У нас есть очень интересный комплекс, который называется так «Крокодил». Это рассчитанный на ротационное такое воздействие на позвоночник. Хорошая гимнастика, вибрационная гимнастика, которая тоже способствует регенерации капилляров в нашем организме и вообще дает оздоровительный эффект именно сосудистой системе, кровеносной, лимфатической и так далее. Ну и, конечно, мы осваиваем, непременно осваиваем короткий, но очень эффективный такой комплекс – это приветствие солнцу. Многие его, конечно, знают, и мы иногда его делаем в качестве вступления перед началом занятий. И, конечно, я планирую непременно дать мудру пальцев. Вот мне пришлось 4 года вести группу, 4 года занимались у меня в группе женщины, и, конечно, по сравнению с тем их состоянием, в котором они пребывали, когда пришли, и вот сейчас, конечно, огромная разница. И я думаю, что найдутся, наверное, желающие, тем более многие, в общем-то, хотели заниматься. И одновременно эти же участники группы могут посещать и те группы, которые будет вести Константин Михайлович, потому что мы занимаемся в разные дни. У Константина Михайловича эти занятия проходят в субботу. Сразу после йога-терапевтического комплекса идут занятия по массажу. Поэтому, кто захочет, они могут приходить, скажем, в группу в четверг, которую я веду по вечерам, и посещать, скажем, группу массажа или йога-терапевтический комплекс. То есть такое возможно. Вот. Ну и, конечно, очень бы хотелось активно включать ну, вот, в мои занятия, в частности, и я это делала, музыку, и медитативную музыку, и духовную музыку. И вот те женщины, которые занимались в моей группе, они часто говорили о том, что вот благодаря воздействию музыки, ну, мы часто делаем комплексы под музыку или просто медитативные упражнения, именно под эту музыку, они говорили о том, что совершенно другое состояние они испытывают после вот этого воздействия. Конечно, это очень важный такой момент, и я думаю, что мы будем развивать такое вот направление. Но сама по себе вообще радиостанция Кришналока, она постоянно дает музыку, которая, как многие участники нашей группы, вот когда я беседовала с участниками группы Константина Михайловича, говорили о том, что, слушая Кришналоку, они получают огромный, даже такой целебный эффект. Лариса Марковна, я хотел бы прояснить один момент. То есть ваша группа не является продолжением программы, которую дал Константин Михайлович. То есть это как бы расширение. Да. Это не, значит, посещающие вашу группу, они также могут, пришедшие в первый раз, да, они также могут заниматься и Константин Михайлович. Да, вы все правильно поняли, потому что, ну, на своих занятиях я не разучиваю йога-терапевтический комплекс. Угу. Понимаете, я так предполагаю, что уже люди приходят, освоив этот комплекс, и, может быть, иногда просто, ну, какие-то микрокомплексы из этого, скажем, большого комплекса можно будет на занятиях проделывать, но основная задача – это освоение других лечебных оздоровительных комплексов, которые, кстати, действительно очень грамотно составлены, и там тоже есть такая очень интересная идея мысленного проделывания упражнения. Вот когда мы занимались на НИШИ и в моей группе, и какое-то упражнение, которое очень сложное, мы просто проделывали вот такое интересное действие. В неподвижном состоянии человек мысленно проделывает это упражнение, то есть, и причем проделывает его идеально. Понимаете, он как бы дает такую программу на ментальном уровне идеального выполнения этого упражнения. Но это и, с другой стороны, это развитие и контроля ума. Вот. И вы знаете, я просто видела вот со стороны на занятиях по гимнастике НИШИ, очень трудно вначале делать рыбку, и вот когда люди полежат и мысленно проделывают его, они потом начинают его делать значительно лучше. Вот. Это вообще такой интересный момент, но идея принадлежит Авесолому Подводному, вот когда мы проделываем каплю, там довольно такие, ну, непростые упражнения, но вот это мысленное проделывание, оно действительно очень помогает. Я хотел бы спросить Константина Михайловича по поводу возрастного какого-то барьера. Существует в ваших программах? Все ли могут посещать ваши занятия? Ну, возрастной барьер существует в одну сторону. Йогой можно начинать заниматься с 6 лет. В другую сторону возрастного барьера нет. И у меня на занятиях были и дети, которым 7-8 лет, и люди, которым к 70. То есть тут уже очень плавное, очень такое щадящее вхождение в вот эти физические нагрузки, они очень постепенно и очень дозированно. И главный принцип – это метод прогрессивного прибавления нагрузки и никакого насилия над своим телом. Поэтому, естественно, сразу выполнить это все упражнения – это очень такая приличная нагрузка, и не каждому это под силу. Но вот такой длинный период в течение практически двух семестров, если взять такими категориями мерить, то это дается обычно без труда, вне зависимости от того, какая была физическая подготовка у человека перед этим. И после, уже к концу занятий, обычно люди с удивлением смотрят на то, как они выполняют такую большую нагрузку в течение часа. Они занимаются физическими упражнениями, 54 упражнения, и при этом нет ни состояния усталости, нет какого-то такого перенапряжения. Есть ощущение, что все это привычно, хорошо, и такое ощущение легкости в теле. Это если говорить именно о йоге. Ну, по-видимому, под словом «нагрузка» вы подразумеваете определенный комплекс упражнений. Это да. Не значит какие-то физические нагрузки, связанные с подъемом тяжести? Нет, конечно, штангу мы не поднимаем, ничего такого мы не делаем. Мы занимаемся йогой, это хатха-йога. И упражнения есть как динамические, и статические, и дыхательные упражнения. Все это так сделано, что прорабатывается каждый орган человека, прорабатывается, можно сказать, каждая клеточка, начиная сверху, то есть от верха головы и до ступней. Прорабатывается все тело. Коротенькие упражнения, которые одновременно и обладают каким-то терапевтическим действием, и при этом они являются подготовительными упражнениями к каким-то более серьезным асанам, которые мы разучиваем уже в конце наших занятий. И человек в эти асаны, он входит легко и без напряжения, потому что если нет этого подготовительного периода, то очень часто возникают проблемы у людей, которые занимаются йогой. И какие-то могут быть и травмы, могут быть и какие-то неприятности там из сосудистой системы и так далее, и так далее. А когда все это происходит очень плавно, постепенно, то такое ощущение, что все это естественно и что никаких затруднений не возникает. Константин Михайлович, возможно, нас слышат новые люди, которые ни разу к вам не приходили, и они хотели бы наверняка узнать что-то более подробно о том, чем вы занимаетесь на ваших занятиях, и что вы планируете в будущем году дать для вашей первой группы. Ну, как я уже говорил, я веду две группы. Первая группа – это йога. Йога и аюрведа. Что входит в занятия? Естественно, изучение йоговских упражнений, йоговских асан, мудр и так далее. Вначале, так как люди ничего еще не знают, то это занимает очень маленький процент времени, скажем, там 10 минут, 5, 10, 15 минут и так далее. Время занятий физическими упражнениями все время увеличивается. Остальное время занятие продолжается полтора часа. Мы занимаемся теорией. И что же входит в эту теорию? Ну, во-первых, различные правила йоговской гигиены. То есть это промывание носа, там, гигиена желудочно-кишечного тракта и так далее, и так далее. Вот такой раздел. То есть йоговский. Это какие-то методы очистки? Методы очистки, да, гидротерапия, внутренняя, внешняя гидропроцедура и так далее. Из йоговских также процедур входит тратака. Тратака – это специальный комплекс для зрения. Комплекс упражнений для улучшения зрения, и также тратака, она оказывает такое успокаивающее действие на ум. И дальше после этого идет просто, мы разбираем аюрведу. Идут занятия по аюрведе, и разбираем индивидуальные конституции, изучаем индивидуальную конституцию каждого человека, подбираем в зависимости от его конституции соответствующие типы питания, типы поведения и так далее, концепция Агни, концепция амы и так далее. То есть большой раздел аюрведы, который идет на протяжении всех наших дальнейших занятий. Сюда входят и специи и пряности, которые хороши тому или другому человеку, лечебные травы, какие-то процедуры аюрведические и такой-то вот большой раздел. Большое внимание мы уделяем питанию, то есть различные взгляды на питание, современные взгляды на питание, то есть совместимости и так далее продуктов, и аюрведический взгляд на питание. В чем разница, где найти какую-то золотую середину, как, что делать. Какой есть, мне кажется, положительный момент в том, что мы все это дело проходим, все какие-то вот эти вопросы изучаем, и у нас... мы все время можем как-то корректировать, так как мы раз в неделю встречаемся, мы что-то прошли. Люди приходят и говорят, вот вы знаете, мы попробовали, стало хорошо, или наоборот, стало нехорошо. Мы тогда выясняем, почему стало нехорошо, и что стало нехорошо. Ну, к счастью, я должен сказать, что нехорошо... Бывает редко. Бывает редко, практически не бывает совсем, да. Но если что-то такая какая-то все-таки возникает, проблема, то мы всегда ее можем обсудить и всегда можем что-то подкорректировать. В конце наших занятий мы начинаем заниматься дыхательной гимнастикой, пранаямой. Мы даем основу. И вот в этом году мы поступили следующим образом. Я дал подготовительные упражнения к пранаяме. И, видимо, закончим заниматься пранаямой мы уже вот в осенью с теми, кто прошли занятия у меня. Вот это вкратце, очень так вкратце бегло та программа, которой мы занимаемся на занятиях. Это группа, которая занимается йогой. Вторая группа занимается массажем. И различные виды массажа. Начинаем мы, естественно, с классического. Какие-то с основ анатомии, мышцы, фасции и так далее. Что-то такое. Ну, естественно, не столь подробно, как в медицинских вузах. Но какие-то основы мы, конечно, разбираем. Разбираем классический массаж. После того, как освоен классический массаж, мы начинаем разбирать различные системы, различные виды восточных массажа. Это даосский массаж, это тибетские различные линейные массажи, тибетский линейный массаж позвоночника, линейный тибетский массаж головы, тибетский массаж воротниковой зоны. Это такие, как если на них посмотреть, это такие законченные произведения искусства. Массажного искусства. Это такие микропроцедуры из 7-8 движений, которые очень эффективно воздействуют на тело и на энергетическое состояние одновременно. Мы, конечно, рассматриваем такие вещи, как подготовка массажиста, потому что очень часто возникает у людей, которые начинают заниматься массажем, и если они занимаются профессиональным массажем или делают это для себя, но достаточно интенсивно. Очень часто возникают различные проблемы, могут быть травмы. И мы очень большое внимание уделяем защите массажиста. Это входят сюда и какие-то энергетические понятия, и различные упражнения, тренировка рук, мышечно-суставная гимнастика, специальная тибетская гимнастика, которая направлена на подготовку массажиста, чтобы не возникало в дальнейшем вот этих проблем. Также мы рассматриваем, какие необходимы масла, какие для каждого типа конституции, какой тип массажа хорош, что нужно делать, кому нужно делать масляный массаж, кому нужно делать сухой массаж, кому нужно делать с горячими маслами, кому нужно делать с холодными и так далее, и так далее. Медовый массаж, баночный массаж, массаж стоп, аромамассаж, косметический массаж и так далее, и так далее. То есть это такая, на мой взгляд, это такой вот достаточно широкий курс для тех, кто хочет как-то научиться работать с телом. Со своим ли телом, то есть это тогда выполняется самомассаж, либо с телом кого-либо. Лариса Марковна, вот Константин Михайлович предлагает нашим радиослушателям очень большой комплекс занятий. Вот как вы думаете, и также как участник этой программы, если весь день заниматься этими упражнениями, когда же, ну так грубо говоря, наслаждаться? Ну, во-первых, Константин Михайлович рассказал о том комплексе знаний, который он предлагает на этих занятиях. И, конечно, один раз в неделю, я считаю, это тот минимум, который просто необходим для того, чтобы прийти в зал и 1.5-2 часа позаниматься и дать некую разумную нагрузку своему телу. Заставить человека потрудиться и таким образом инициировать у него развитие такой воли, самодисциплины. Я считаю, что это качество, которое просто необходимо вообще в жизни, а в духовной практике особенно. Ну и, конечно, наверное, радиослушатели удивились тому огромному количеству комплексов, которые я вот, так сказать, перечислила. Я еще не все перечислила комплексы, у меня их гораздо больше. И это, естественно, не предполагает, что человек с утра до вечера будет выполнять, как сказал Константин Михайлович, то вибрировать рыбкой, то крокодилом изворачиваться, то каплей как бы капать и растягиваться. Нет, отнюдь. Но человек получает хороший такой добротный запас знаний. И понимаете, поскольку каждый человек – это существо размышляющее, анализирующее, он начинает изучать как бы себя, свою индивидуальность. И вот из того огромного комплекса, который и Константин Михайлович дает, предлагает и теоретические, и практические знания, которые будут в группе вот, выздоровительной, которую я собираюсь вести, он выбирает для себя, конечно, практикуя, пробуя, что подходит для него больше всего. Понимаете, ни один врач не решит за человека, что нужно ему, если он сам не вложит в это свой индивидуальный труд. Поэтому вот, Вриндавана Чандра, я вам предлагаю тоже задуматься над тем, что и вам тоже не мешало бы позаниматься, потому что я, например, вот постоянно общаюсь с вами, наблюдая преданных, которые здесь работают на Кришналоке, и постоянно много часов в неподвижной позе сидят у пульта. Я, например, считаю, что это просто необходимо. И пример тому яркий Шидаварта Прабу, который почувствовал колоссально оздоровительный эффект, и он наслаждается сейчас тем, что может спокойно работать, не чувствуя усталости, переутомления, не ощущая ни головной боли, ни бессонницы, ни боли в желудке и других каких-то непонятных, неприятных ощущений. Это первое. А второе... Вот вы говорите «наслаждаться». Конечно, самое лучшее наслаждение – это когда вы имеете возможность, время читать Маха-мантру и общаться с Богом, общаться с преданными, которые идут с вами как бы в одном потоке. И вы, например, делая какое-то упражнение, пожалуйста, это ваша воля, вы можете и читать мантру, и думать о Боге в этот момент. Кому это, в общем-то, не позволяется? Вот мы когда на занятиях разучивали гимнастику ниши, там есть в конце маятник. Ну и обычно при выполнении этого упражнения человек повторяет текст, который, ну как бы на позитивную самонастройку, так сказать, уже предназначен. Пожалуйста, вы можете качаться в этом маятнике и читать Харе Кришна Маха Мантру. Ради Бога, вы будете получать огромную зарядку на телесном уровне, на чисто физическом, на энергетическом, на духовном плане. И совмещать это нужно, это разумно. И мы постоянно вообще на занятиях говорим, и я начинаю каждое занятие, помните, что вы есть душа, а ваше тело – это тоже, это неразрывное вообще, понимаете, нельзя рассматривать отдельно, вот душа, тело, вот то и то. Это все единое. И если тело как бы страдает, болеет, то, естественно, так или иначе, человек не может работать и в духовном плане тоже полноценно, понимаете? И вот этот вот такой холистический подход, как говорят и в Аюрведе, и вообще везде, вот мы и стараемся с Константином Михайловичем, понимаете, заложить вот именно такие основы, потому что и такие искажения в одну сторону, и в чисто такую телесную, они, конечно, ну, не должны иметь места, мне так кажется. Я полностью согласен с вами. Я очень рад, что на ваших занятиях подразумевается, что человек развивает не только тело, но получает какое-то знание. И независимо, в общем-то, от своих убеждений, он может получить и представление о душе, а с другой стороны, может получить знание о том, как поддерживать это тело. Ну, я хотел бы дополнить, что наши занятия, они, конечно... наша задача, мне кажется, главное, это дать людям какую-то информацию еще. И человек уже в дальнейшем, он с этой информацией как-то дальше поступает. Либо он ее использует, либо он не использует. Мы даем знания, и мы даем какую-то систему и методику, по которой этот человек может следовать и дальше чувствовать какой-то эффект, либо его не чувствовать. Тут уже это все очень индивидуально. Но так как эта методика не нами изобретена, это методика, которая используется тысячелетиями, то, естественно, как правило, результат бывает положительный. Вот такое я хотел сделать, небольшое дополнение. Константин Михайлович, вот когда приходят к вам впервые ваши посетители, ваши участники группы, они наверняка хотели бы узнать, чем, каких успехов добиваетесь вы и что конкретно из той методики, которую вы даете им, что вы берете для себя. Потому что наверняка живой пример – это самое лучшее убеждение. Ну, мне кажется, сама постановка вопроса, что каких успехов вы добиваетесь, она не очень правомочна в том деле, которым мы занимаемся. Какие тут могут быть успехи? Но я могу сказать, что, конечно, меня это очень... вот эти занятия, я уже как-то говорил, они нужны не только тем, кто приходит, но они также нужны, конечно, и мне. Во-первых, безусловно, это дисциплинирует. То есть если... Все люди, конечно, такой элемент, как лень, он свойственен всем. И я, конечно, не исключение. И я бы с удовольствием ничего не делал. И тогда просто я знаю, к чему все это приведет. Я помню, каким я был. Я совершенно не гнулся. Но я не буду перечислять все те заболевания, которые... Чего я не делал, да? Да, нет. Все те заболевания, которыми я страдал и мучился. Но, тем не менее, я просто... Вот эта память, я... Не хочу возвращаться в то состояние, в котором я был. И вот это меня как-то подхлёстывает, и при этом я должен знать, что я должен быть в состоянии показать то, что я делаю. Значит, я должен себя как-то держать. Ну, и даже при всем при этом, конечно, я не занимаюсь часами какими-то физическими упражнениями. То есть это может быть, ну, в лучшем случае... 40 минут, 50 минут в день. Я считаю, что из 24 часов, которые нам даны в сутки, потратить 30-40 минут на себя – это не так много. Это потом все равно окупается. В противном случае вам придется ходить часами, ждать каких-то врачей и так далее, и так далее, и так далее. И при этом еще платить колоссальные деньги за лекарства и препараты. Ну да, это уж... Особенно импортные. Да, это уж не обсуждается. Ну, коль мы уж заговорили об этом, являются ли ваши курсы платными? Вот наверняка это также наших радиослушателей интересует. Да, конечно, это вопрос вполне закономерный. Наши курсы платные, но цена за одно занятие у нас минимальная. Дело в том, что мы занимаемся в спортивном зале МГУ. Занятия я вот организую как сотрудник МГУ. И у нас в группах очень много и выпускников университета. Но даже если и не выпускники, то уже в течение многих лет все знают, что эти группы, которые существуют для людей, ну, не с очень большим достатком. Поэтому вполне цена, так сказать, ну, допустимая. Ну, в этом году занятие у нас стоило 25 тысяч. Да, то есть это в месяц стоило 100 тысяч. Да, полтора-два часа занятий. Но занятия у нас, конечно, они идут по уникальной программе, как, наверное, радиослушатели поняли. Ну и все зависит от того, как будет ли меняться аренда зала. Так что я думаю, для тех, кто действительно хочет встать вот на такой путь оздоровления, мне кажется, это очень удачный вариант. Константин Михайлович, вот вы очень хорошо рассказали о ваших планах непосредственно работы человека с телом. Но, как мы уже заметили, на радио Кришналока у нас было несколько хороших начинаний. Это направление психотерапии. Ну, вот помимо тех занятий, которые мы ведем в университете, мы планируем иногда различные акции. И если эти акции планируем, то обычно мы их выполняем. Такими акциями были и поездка в горы в свое время на очистку. Мы возили наши группы. Такая была целая история интересная. И мы иногда осуществляем какие-то семинары с интересными людьми. И вот я бы хотел, чтобы Лариса Марковна сейчас рассказала о таком семинаре, который организуется в ближайшие дни по музыкотерапии. Да, тем более, что Константин Михайлович, Вриндавана Чандра, вы, наверное, помните, что он у нас профессиональный музыкант, играет на гитаре. И, конечно, вот эти передачи, которые у нас прошли, интервью с психотерапевтом, психологом-музыкотерапевтом Макаровым Евгением Всеволодовичем, они не прошли как бы бесследно, и наши радиослушатели, которые постоянно вот «Школу выживания» mm-hmm. слушают, они проявили огромный интерес к этому и даже попросили меня и вот Константина Михайловича, чтобы мы организовали вот практические занятия с ним. Ну и, конечно, мы сделали в этом направлении конкретные шаги, и сейчас я вот могу порадовать наших радиослушателей, особенно тех, кто этим так заинтересовался, что этот семинар, школа-семинар, он состоится буквально на днях 5, 6 и 7 июня, ну, этого года, естественно, в очень таком уютном камерном зале музея Николая Островского, который находится на Тверской улице, дом 14. Это рядом с Елисеевским магазином. Значит, в течение 3 дней будут проходить эти практические семинары. В пятницу они будут проходить с 5 часов. Ну, более подробно мы потом объявим это или дадим контактный телефон. Но что будет на этих семинарах? Вот Евгений Всеволодович Макаров, который специально приедет из Санкт-Петербурга, вот по нашей просьбе, он что будет давать на этом семинаре? Ну, он будет учить, как с помощью музыки, звуков, музицирования снять депрессию, невроз, стрессы, как предупредить остеохондроз, различные заболевания. Ну и покажет и даст нам вот этих 7 противоостеохондрозных упражнений, как он называет, для самых-самых ленивых. Затем такой вот будет аспект, как развить в себе голос с лечебно-оздоровительным эффектом. Это то, что он называет вокалотерапия. То есть он будет, ну, как бы ставить голоса. И, кстати, это очень важно для тех, кто работает преподавателями, кто работает вот на радио. Затем, как научиться оздоровительному музицированию. Это то, что вот в нашей беседе он показывал музыку светлых бликов, когда человек, снимает внутренние такие блоки, и человек без нот начинает музицировать. Кстати, я должна сказать, что вот в помещении этого зала, музея Островского, там сейчас проходит выставка художницы Антонян. У нее очень интересные такие картины, акварель и флористика такого медитативного плана. И он покажет очень интересный такой тоже метод воздействия целебного, когда он медитирует на картину и тут же дает музыку этой картины. Как он воспринимает на звуковом как бы уровне вот музыку как бы этой картины воспроизводит. Потому что каждое живописное произведение, истинное произведение, оно целостно воздействует на человека, да, и на уровне цвета, и на уровне, ну, как бы волновых колебаний мы говорим, это значит и музыка картины, и будет учить этому и слушатели семинара. То есть, конечно, очень-очень интересная программа, там же будет входить в эту программу, в занятия будет входить биоэнергетическая и звуковая защита членов семьи, звукотерапия беременных и так далее. Ну и, конечно, он уделит тоже большое внимание звукосмыслотерапии. То есть вот помните то, что он брал слово, находил mm-hmm. сущностный, глубинный смысл этого слова, и как в самом слове фактически человеку дается подсказка, как же себя целить. Вот, это тоже очень интересное направление сейчас в арт-психотерапии. И вот этот семинар, который, конечно, так наше практическое воплощение именно реализации вот такой программы арт-психотерапевтической. Поэтому, дорогие радиослушатели, и Константин Михайлович, и я, и, я думаю, Вриндавана Чандра тоже присоединится, потому что я знаю, вы тоже музыкант, тоже любитель музыки, и мы вас приглашаем на этот семинар. Но семинар этот платный. Сейчас мы определяем цену, но я думаю, она будет вполне, так сказать, вполне приемлемая. И, пожалуйста, звоните по телефону 939-50-69. Вы получите исчерпывающую подробную информацию об этой школе-семинаре и запишитесь, и мы вам конкретно все расскажем. Итак, семинар по музыкотерапии, звукотерапии, смыслотерапии, который состоится 5, 6, 7 июня. Зал этот камерный, небольшой. Желающих уже много. Почему? Потому что мы делаем это мероприятие совместно с Красным Крестом Западного округа. И эти люди, которые тоже огромное внимание уделяют воспитанию молодежи, приобщениях к искусству, к арт-терапии. У них тоже будут свои, так сказать, слушатели, участники. Поэтому, пожалуйста, наши дорогие радиослушатели Кришналоки, 939-50-69. Звоните по этому телефону. И я надеюсь, что мы там с вами непременно встретимся. Большое спасибо, Лариса Марковна, за приглашение. Я думаю, что многие радиослушатели захотят попасть на ваш семинар. Я думаю, что им будет также интересно о ваших совместных планах на радио Кришналока. Что вы планируете? Что, в частности, вы, Константин Михайлович, планируете? Ну, я бы хотел продолжить вот тему каких-то лекарственных растений, потому что после вот этого нашего цикла по пряностям многие люди обращались ко мне с просьбой продолжить как-то вот именно что-то в этом аспекте. И так как пряности мы практически разобрали все классические, то мы рассмотрим какие-то лекарственные растения, те, которые растут и в нашей полосе, в средней полосе, рассмотрим их лекарственное оздоравливающее действие с точки зрения индивидуальной конституции, как их можно употреблять в пищу, как делать настои и так далее, и так далее. То есть вот такая... планы вот по поводу такой программы у меня. Ну, а вообще говоря, конечно, мы думаем обратить особое внимание на тему перехода к вегетарианскому питанию. Об этом нас просили многие радиослушатели, которые подсоединяются к той армии уже наших ветеранов-слушателей и хотят стать вегетарианцами. Вот мы непременно эту тему будем освещать. Затем мне хотелось бы затронуть, у меня в плане уже есть такие наметки, поговорить о лечебном свойстве пирамид. Я уже разговаривала с одним из ученых, его фамилия Голод, который занимается изучением целительных свойств пирамид, сам устанавливает эти пирамиды. Затем есть очень интересное направление, которое предполагает правильную, грамотную, скажем, расстановку мебели в пространстве, где человек обитает. Фэн-шуй это называется направление. Очень интересное. Вот хотелось бы затронуть и эту тему, поговорить о биоритмах, о том, как различные факторы влияют на нарушение биоритмов. Но еще очень-очень много интересных тем, и с Константином Михайловичем мы думаем продолжить, ну, такие беседы, встречи, интервью, может быть, ну, как бы, знаете, назвать и энциклопедия здоровья, то, что людям будет помогать практически и конкретно в буднях каждого дня и в их жизни, и поможет им и в духовной практике тоже. Большое спасибо. Мы напоминаем нашим радиослушателям, что сегодня в передаче «Школа выживания» принимали участие Лариса Марковна Поздняк и Константин Михайлович. Мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, дорогие радиослушатели. Всего доброго, до свидания. До новых встреч на волнах радио Кришналока. Харе Кришна.